Глава 14. Расставаться с Ришелом не хотелось, но пришлось его отпустить на очередную вылазку в ходе расследования. Кто бы меня спрашивал? Подумалось, что мы с ним почти как семейная пара. Он уходит по делам, а я остаюсь дома ждать его возвращения. Правда, тут же тряхнула головой, отгоняя эти мысли. Нет, не стоит так думать, чтобы потом мне было мучительно больно. Не стоит что-то придумывать, на что-то надеяться. Главное, что есть у нас здесь и сейчас. А в этом сейчас мы с Ришелом вместе. Я невольно улыбнулась, вспомнив произошедшее на берегу озера. Здесь, в доме, мы потом продолжили. И если на берегу озера Ришел был еще осторожен и бережен, то в спальне, ставшей нашей общей, я узнала, что такое демоническая страсть. Но самое главное, я узнала, каково это — близость с любимым мужчиной. Если для этого нужно было, чтобы мы оказались в глуши, разыскиваемые драконами, подозреваемые невесть в чем, то я не жалею. Не жалею, что раз за разом стремилась к Ришелу. Не жалею, что сорвалась к нему вызволять из темницы. Не жалею ни о чем, потому что самое главное для меня — это быть рядом с ним. Я уже давно отдала ему свое сердце. Теперь же отдала себя всю. «Скучаешь?» Вздрогнула, услышав этот голос, и резко повернулась. Я вышла из дома, собираясь потренироваться выдыхать пламя с разными свойствами. Надеялась выявить какую-нибудь очень полезную способность, помимо тех, что уже обнаружила. Как появился дракон, я не почувствовала. И это напугало только сильнее. В нескольких метрах от меня стоял призрачный дракон с синими волосами и синими глазами. Дракон казался расслабленным и с интересом рассматривал меня. Насколько же он силен, если я даже не чувствовала его до тех пор, пока он не заговорил. Но я постаралась взять себя в руки и не показывать страха. Скучать некогда. Я собиралась потренироваться. Тренировка — это хорошо. Он улыбнулся. Правда, улыбка у дракона получилась какой-то зловещей. Свои способности нужно изучать. Или... Он сделал многозначительную паузу. Можно спросить у меня. Готов подсказать. Кто вы? И почему я должна спрашивать вас? А почему нет? После того, что вы устроили на балу у ледяных демонов? Я прекрасно знаю, какое заклинание вы собирались применить. Хорошо училась, да? Он ухмыльнулся. А впрочем, иначе быть и не могло. Странные намеки только еще сильнее нервировали. Казалось, я не знаю чего-то очень важного. И все же... Не хотите объяснить, зачем вы это затеяли? А должен? Полагаю, нет, но тогда с чего я должна доверять вам, разговаривать тут с вами? О, а что ты можешь предпринять, чтобы не разговаривать тут со мной? Его наш разговор явно забавлял. А вот я начала раздражаться. Что вам нужно? Повторила я. Потому как... Да, ответить было нечего. Я ничего не могу предпринять. Разве что обиженно замолчать. Так это будет смешно. Познакомиться с тобой решил? Зачем? А давно пора. Все же ты моя дочь. Что? Потрясенно выдохнула я. А ведь сама же предполагала недавно. Но одно дело предполагать, и совсем другое услышать от дракона. Тем более после того, что он устроил. Так бывает. Он развел руками. Я искал тебя. Долго. Надеюсь, ты заметила, что у нас с тобой много общего, и не будешь отрицать, что мы одного вида. Наши сходства говорят лишь о том, что мы с вами одного вида. Неужели? А как насчет того, что ты узнала меня под иллюзией? Так можно почувствовать только своего родственника. Или свою пару. Но в нашем случае речь идет все же о родственной связи. Вижу, понимаешь. Это хорошо. Ты говорила, хочешь потренироваться? Почему бы и нет? Могу подсказать пару секретов. Судя по тому, что ты схватываешь на лету, прогресс должен наступить очень быстро. Я умею что-то еще, о чем пока не знаю? А вот это очень интересно. Конечно. Помимо неосязаемости и уничтожения чужих иллюзий, мы можем, например, отслеживать любые перемещения. Вот как вы меня нашли. Да. В первый раз, но я больше сама не перемещалась. И что же? Не перемещалась, зато тебя перемещал твой друг Ришел. Я же сказал, любые перемещения. Это значит, я могу настроиться и почувствовать перемещение кого угодно. Хочешь, научу? А давайте! В самом деле, если он не хочет рассказывать, что за ерунду вытворяет, пусть хоть какой-то толк с него будет. Тогда начинай перемещаться. Куда? Неважно. На несколько метров назад или вправо. Не имеет значения. Ты должна начать перемещаться и задержаться в исходной точке, само перемещение не завершая. Как ни странно, я поняла объяснение. Может быть, я бы не поняла их совсем недавно, но после того, как странным образом ощутила перемещение Ришелла во всех подробностях, я инстинктивно знала, что нужно делать. Призвала магию, раскрывая пространство, шагнула в него и задержалась. Я могла бы в одно мгновение переместиться к порогу дома под прикрытие защиты. И все же остановилась. Прислушайся. Почувствуй это пространство вокруг себя. Чувствуешь? Я кивнула. Дракон продолжал. А теперь отпусти себя мысленно. Не нужно сосредотачиваться на точке конечного перемещения. Отпусти ее. Забудь о ней. Прислушайся к пространству вокруг себя. Попробуй ощутить его. Мысленно прощупать дальше. Дальше. Дальше. И я поплыла, сорвавшись в бездонную пропасть. Пространство оказалось огромно. Не знаю, что оно такое. Не наш мир, но и не иной, где-то за гранью миров, то место, которое позволяет связать одну точку с другой. Обычное перемещение занимает лишь миг времени. Мы даже не замечаем, в чем, где перемещаемся. Но это пространство огромно. И в нем вспышка. Еще одна, еще много-много вспышек, близко, совсем далеко, повсюду. Это чужие перемещения. Так я ощутил, когда ты впервые переместилась. Почувствовал твою магию, узнал. Желая кого-то найти, я могу прислушаться к чужим перемещениям. И если этот кто-то перемещается, я легко смогу за ним проследить. Откуда и куда. Теперь ты тоже можешь. Перемещение Ришелла. Совсем рядом. Вспышка магии, уже не перемещение. Атака! Я вынырнула из этого пространства за пределами мира и увидела, как Ришелл атакует дракона. «Лиан, отойди от него!» Ришелл атаковал снова и снова. Дракон стоял, прикрывшись щитом, и насмехался. «Что, не получается? Что ты можешь сделать мне? Я не из этого мира, и твоя магия совершенно бесполезна. А вот моя...» Теперь атаковал дракон. Ришелл вовремя ускользнул, и от второй атаки тоже. Третью поймал на щит. Побледнел, разом взмок, но все-таки выдержал. «Прекратите! Хватит!» Меня, конечно, не слушал никто. И я сделала единственное, на что была способна, когда сражаются двое столь сильных противников. Когда дракон собирался повторить атаку, я бросилась между ними. «Прекратите!» Магия уже почти сорвалась с пальцев дракона, но внезапно погасла. «Мы еще поговорим с тобой, дорогая», — пообещал он и переместился прочь. «Ришелл, как ты?» Я повернулась к нему. «В порядке. Но как же он силен?» — демон покачал головой. «С ним будет справиться непросто». «Это мой отец». «Что?» Вот и я также удивилась. «Ты уверена?» «Более чем. Мы, драконы, чувствуем родство. Не знаю, почему до этого я не замечала, что глава золотых драконов мне не отец. Наверное, они с мамой что-то сделали, чтобы обмануть мои чувства. Но сейчас я уверена точно. Мой отец — этот призрачный дракон». «Может, и он обманул твои чувства?» «Нет, я уверена, это он». «Паршиво», — хмыкнул Ришелл. «Думаешь, он замышляет что-то нехорошее?» «А ты сомневаешься?» Я вздохнула. «Не хочется верить, что мой отец способен на такое. Может быть, если с ним нормально поговорить, удастся все уладить?» Но, взглянув в глаза Ришелла, поняла, он ни о каких разговорах не думает. Он твердо намеревается остановить дракона. Поймать, заточить в темницу или убить, если потребуется. «Мы должны во всем разобраться». Прозвучало как-то жалобно. «Разберемся», — уверенно пообещал Ришелл. «Пойдем в дом. Нужно кое-что обсудить». Мы так и не смогли нормально поговорить после произошедшего на балу. Сразу после бала были несколько заняты и потом еще раз заняты. А наутро Ришелл отправился расследовать. Только сейчас вернулся. «Нам готовы помочь. Я уже всех созвал». Кого это всех, я узнала буквально через несколько минут. Сначала пришли Дай с Эльдиной вместе, затем Ирэш Шатех, император демонов. И если к первому явлению я была более-менее готова, то второе меня потрясло. «Расслабься», — усмехнулся Ришел. «Мой брат — отличный демон». Я никогда не видела императора так близко. Единственный в своем роде демон-дракон. Высший демон, но без рогов и крыльев. Зато за спиной по полу расстилается тень, как у всех, кто обладает драконьим обликом. И Рэш-Шатех появился в дверях мрачной громадой. Но, поймав мой ошалелый взгляд, улыбнулся. «Меня незачем бояться. К тому же, как вижу, ты и сама обрела истинный драконий облик». Он кивнул на мою тень. «Да, как только я смогла превратиться в дракона, моя тень тоже изменилась, и теперь она в виде дракона». Я улыбнулась в ответ. «Всего лишь не ожидала, что вы придете». «Решается судьба моего брата. И не только. Но на самом деле он просто очень меня любит», — заявил Ришел. «А теперь проходим, проходим. Нас ждет важный разговор». И Рэш с Эльдиной приветливо поздоровались, а вот с Дайтом они обменялись мрачными взглядами. Не любят они друг друга. Не любят. Еще со времен исторических событий. Все же именно Дайт вел сопротивление, чтобы освободить людей из-под гнета демонов, а значит, действовал против императора. С тех пор прошло немало времени, почти 18 лет. Многое в мире изменилось, демоны больше не издеваются над людьми, потому как благодаря драконам утоляют жажду крови в мирах, населенных монстрами. Только драконы могут открывать дороги между мирами. И драконы открыли эти дороги для демонов. Более того, Дайт сумел добиться определенного суверенитета для части людей. Он как единственный человек, обладающий ледяной магией, пусть даже человек наполовину, пытается создать для людей отдельное государство. Пока, правда, это только на стадии разработки и обсуждения с правителем империи. Итак, исчезающий дракон добрался до ледяных демонов. И, кстати, он — Папа Лиан. Не церемонясь, Ришел перешел сразу к самому главному. Присутствующие потрясенно воззрились на меня. Мы все впятером разместились в гостиной. Дайт и Эльдина заняли диван, причем сидели так близко, что сомнений не осталось. Между ними что-то есть. Ришел устроился на подлокотнике моего кресла. Его близость успокаивала меня, вселяла уверенность. Он не стыдится и показывает всем, что мы теперь вместе. А Рэш-Шатех остался стоять. Не то чтобы ему не хватило кресла, одно осталось свободным, но, кажется, ему нравилось возвышаться над всеми. Может, он так показывал, что самый главный среди нас? Но в любом случае, я, как представительница дружественного государства, ему подчиняться не обязана. Эта мысль тоже успокаивала. А то ведь не знаешь, чего от Рэша ждать. «Вам удалось с ним поговорить?» — спросила Эльдина. Поначалу ее появление вызвало настороженность. Но когда мы расселись по своим местам, и ни Эльдина, ни Ришел не показали, что ревнуют, я немного расслабилась. Пожалуй, даже начала проникаться к демонице симпатией. Недолго он сказал, что может отслеживать любые перемещения. Ему достаточно настроиться на того, кто его интересует. Как я поняла, он улавливает магию, и если уже почувствовал чью-то магию, он сможет отследить перемещение. Он даже показывал мне, как это делать, а потом появился Ришел. Они подрались, и дракон ушел. Назвать его отцом язык не поворачивался. Для начала мне нужно все это осмыслить и решить, могу ли я считать его отцом. Пока получается, что он вроде как замышляет нечто нехорошее, причем против тех, кто мне дорог. «Ты можешь почувствовать его перемещение?» — тут же спросил Ирэш. И снова потрясенные взгляды обратились ко мне. Правда, мой оказался самым потрясенным. «Похоже, могу. Не знаю. Я почувствовала Ришела, когда он вернулся. А отследить этого дракона не пыталась». «Попытайся!» Глаза Ришела загорелись огнем. «Так, мне нужно сосредоточиться и встать. Стоя удобнее применять магию для перемещения. Это самая удобная поза. Сидя уже намного сложнее. При падении, как это сделал Ришел, тем более. Мне же стоит выбрать самый легкий вариант, чтобы сосредоточиться на том, что важнее, на моей способности чувствовать». Я поднялась с кресла, призвала магию и окунулась в ощущение, как совсем недавно. Остановиться на пороге, не делать шаг к спальне, которую выбрала точкой перемещения. Прислушаться к пространству вокруг, тому, что за пределами мира. Вспышка. Еще одна. Еще. Отдаленно. Мне нужен призрачный дракон. Нет, он пока не перемещается. Я развеяла магию и снова опустилась в кресло. Что ж, этот дракон должен был действовать иначе. Он не мог постоянно находиться в этом состоянии, чтобы дожидаться, когда тот, кто ему нужен, начнет перемещение. Заключил Ирашатах. «Вероятно, он делал какую-то привязку», — подхватил Решил. «Сразу видно, что братья. Чтобы эта привязка сигнализировала, как только начнется интересующее его перемещение, а сам при этом мог спокойно заниматься своими делами, скажем, стравливать драконов и демонов». «Но теперь они взялись и из-за ледяных демонов», — мрачно заметил Дайт. «Похоже на то. Я вот что думаю», — сказал Решил. «Сначала он делает так, чтобы мы заподозрили черных драконов. Он просчитал, что кто-то из нас попытается выяснить, что происходит. Естественно, мы не могли проигнорировать наличие слепка и отправились на поиски злоумышленника. Когда я оказался у драконов, меня подставили в убийстве черного». «Почему черные? Здесь все просто. Черные самые сильные и самые главные в Совете. Я прав, Лиан?» «В некотором роде. Это не официально, но да, нам часто приходится уступать черным, потому что на их стороне сила». «Дальше. Меня продолжают подставлять, обвиняют уже в покушении на убийство самого Варлиша. Теперь я понимаю, как это было сделано. С иллюзиями у этого парня, похоже, проблем нет». «А как насчет слепка твоей ауры?» — спросила я. «Вот это я пока не знаю, нужно будет выяснить. У меня есть некоторые подозрения, но озвучивать их пока не буду. Что у нас получается? Получается, что теперь провинность драконов мала по сравнению с провинностью демонов. И этот исчезающий делает еще один шаг. Притворяясь Терграшем, пытается убить ледяного демона. По сути, втравливает в конфликт ледяных, заодно подставляя именно драконов. Он хочет, чтобы никто никому не доверял. И чтобы все со всеми передрались». «Подстава Терграша — это серьезно», — вынужденно признала я. «Сын главы черных драконов», — кивнул Решил. «Примерно так же серьезно, как брат императора». Дайт сжал руку Эльдины. «Возможно, на балу его целью была Эльдина? Дочь правителя ледяных демонов? Возможно», — кивнул Решил. «Только добраться до нее он не успел. И немного не учел защиту на замке, к которой у Эльдины был доступ». «Зачем ему все это нужно?» — спросила я. Получилось несколько нервно. Ответил Ирэш с невеселой усмешкой. «Видишь ли, когда происходит такой беспорядок, очень просто сменить власть». «Но власть здесь не в единственном числе. Вы, Ирэш, император, у ледяных демонов повелитель, у драконов совет. Поэтому драконы — самая сложная добыча. Но и до нее он планирует добраться, в этом я не сомневаюсь. К тому же действует он достаточно грамотно, бьет по самым сильным, черным драконам». Голова кругом. Призрачный дракон решил устроить переворот и захватить власть во всем мире? Потому что подчинение трех самых сильных рас — драконов, демонов и ледяных демонов — именно захватом мира и будет. А что касается людей... Похоже, эта мысль пришла в голову не только мне. Наши взгляды скрестились на Дайте. «У нас пока все спокойно», — тут же отреагировал он. «Что вы так смотрите? Люди пока еще подчиняются демонам». «Значит, это моя головная боль», — хмыкнул Ирэш. «Отпусти людей, ничего болеть не будет». «Перерыв», — объявила Эльдина, пока Ирэш с Дайтом не увлеклись спором, ведущимся, похоже, давно. «Как насчет чая? Решил, у вас здесь есть кухня?» «Есть». «Лиан, поможешь?» «Вот террас. А я уж хотела снова начинать ревновать». «Конечно», — кивнула я, поднимаясь. Мы с Эльдиной ушли на кухню заваривать чай. К счастью, кое-какие запасы здесь действительно имелись. Решил принес. Так что к чаю даже можно попытаться что-то найти. «Он твоя пара?» — спросила Эльдина. Я ожидала, что она не просто так позвала меня. Но чтобы так сразу? Я замялась. Замерла, уткнувшись взглядом в чайник. Все же ответила. «Нет, я не ощутила еще свою пару». «Вот как!» — задумчиво протянула демоница. «На самом деле, я хотела сказать тебе, что Решил хороший. Безумный, конечно, своеобразный, но хороший. И все же он демон. А для дракона, как понимаю, это сложно». «Сложно». Я все же осмелилась посмотреть на Эльдину. «Если бы я ощутила в нем свою пару, я была бы, наверное, обречена. Для дракона нет ничего страшнее и больнее, чем осознание, что его пара не принадлежит ему безраздельно. А демон не может кому-то принадлежать, это я понимаю. Но он ведь не моя пара, я просто... Любишь его?» Закончила Эльдина, потому что я не смогла это озвучить. «Моя сестра полюбила демона. Лайла. Она, как и я, наполовину человек и наполовину ледяная демоница. Как человеку ей нужна верность. Это не так жизненно необходимо, как дракону, но сравнить все же можно. Они с Эрэшем счастливы, потому что он — демон-дракон. Я... Какое-то время мы с Ришелом были вместе. Но я тоже наполовину человек, и я не могу позволить себе привязаться к тому, кто не способен хранить верность. К тому, кто раз за разом будет отправляться на поиски новых впечатлений и нового партнера. А как насчет Дайта? Дайт... Эльдина на удивление тепло улыбнулась. «Наполовину человек. Он способен на верность. И я рада, что нашла его. Как знать, может, и получится что-то. Я была бы за вас рада. Он хороший». «Кто бы нас сейчас слышал?» — рассмеялась демоница. «Я говорю, что решил хороший, ты, что хороший Дайт. Как будто сватаем их друг другу». И тут же посерьезнела. «Ты мне понравилась. И я даже рада, что решил не твоя пара. Он может быть прекрасным спутником какое-то время, пока ему самому не надоест». «Он ушел от тебя?» «Нет. Ришел был готов продолжать наши отношения без обязательств сколько угодно. Но когда он начал спать с другими демоницами, я поняла, что пора прекращать. И сама ушла от него. Но расстались мы друзьями. Поэтому, Лиан, я желаю тебе счастья. И любви с тем, кто будет этого достоин. Ришел тоже достоин, но временно. Новые отношения могут увлечь демона. Какое-то время вы сможете быть счастливы вместе. А потом, возможно, ты встретишь свою пару. Хорошо, что твоя жизнь не замкнется на нем одном. Эльдина не понимает самого важного. Я не хочу избавляться от любви к Ришелу. Не хочу встретить истинную пару. Но она права, надеяться здесь не на что. Нужно наслаждаться тем, что есть сейчас. Спасибо за этот разговор. Я улыбнулась. «Ну что, несем мужчинам чай?» «И печеньки. Я нашла печеньки». «Ты уверена, что они не пролежали здесь целую вечность?» «Уверена. Их Ришел принес, когда мы здесь поселились». «О, ну если Ришел, тогда есть шанс, что он не хотел всех нас отравить». К чаю мы все-таки вынесли печенье. На какое-то время серьезные разговоры прекратились, мы отвлеклись, немного расслабились. Правда, в обществе императора расслабиться было не так-то просто — но Ришел сидел все так же рядом со мной на подлокотнике кресла. Так что в какой-то момент я действительно перестала волноваться. Ровно до того, как разговор возобновился. «Я так понял, этот дракон все же хочет познакомиться с Лиан», — уточнил Ирэш. «Более того», — подхватил Ришел, — «не просто познакомиться. Похоже, он собирается признать свою дочь. Иначе не стал бы учить возможностям их вида». «Значит, это можно использовать». «Каким образом?» «Хорошенько подготовиться, устроить засаду и сделать вид, будто Лиан осталась одна, чтобы он снова решил с ней поговорить». «Мы не будем так рисковать», — сказал Дайт. А вот Ришел задумался. «Это сложно. У дракона невероятное чутье, и чтобы все получилось, Лиан придется на самом деле оставить одну». «Нет», — повторил Дайт, снова взяв на себя роль старшего брата. «Он не навредит ей», — заметил Ирэш. «Уверен? От этого дракона можно ожидать чего угодно. Я не сомневаюсь, если ему придется пожертвовать Лиан ради своих целей, он это сделает». «Я думаю, мы сможем что-нибудь придумать». Ришел по-хозяйски обнял меня за талию. И так хорошо-хорошо стало, несмотря на весь этот разговор. Он не закричал громче всех «Ура, сделаем из Лиан приманку!». Зная, как он любит риск, каким безумным иногда бывает, особенно ценно, что обо мне все же заботится. «Мы не можем использовать Лиан», — повторил Дайт. «Риск слишком велик, нет никакой гарантии, что у дракона нет сообщника». Решил напрягся. Поразмыслил и задумчиво сказал. «Вынужден признать, но, похоже, ты прав. Кто-то за всем происходящим на балу следил, и когда понял, что план срывается, подал весточку драконам, чтобы они отвлекли меня, а, возможно, даже схватили, тем самым обострив конфликт еще сильнее. Сам этот дракон никак не успевал связаться с черными, тем более притвориться кем-то другим». «Мысленно притвориться нельзя», — сказала я. «Значит, он держал с кем-то мысленную связь. Послал ему сигнал, а тот уже, накинув иллюзию какого-нибудь черного, сказал, что меня нужно искать у ледяных. Как ни крути, один дракон провернуть это не мог». «Их может быть много?» — выдохнула я. «Вряд ли целая армия. Армию мы бы заметили, даже если это армия исчезающих драконов. Но союзник у него есть, как минимум один. Если подумать, он даже не обязательно должен быть драконом. Союзника можно было найти уже здесь, в ком-то из жителей этого мира. «И этому союзнику может быть плевать на жизнь Лиан», — хмуро добавил Дайт. «Может быть, этот дракон, которого мы видели, даже не самый главный?» — предположила Эльдина. «И есть кто-то, кто всем этим руководит?» «Все может быть», — ответил Ришел. «А что сейчас говорят драконы?» — спросила я. «Они видели призрачного? Видели, что он легко может принять чужую иллюзию?» Ответил Ирэш. «Драконы по-прежнему требуют выдать Ришела. Пришлось притвориться, будто я понятия не имею, где он. Но призрачного они не видели. Он ушел за несколько секунд до их появления». «Все просчитал», — фыркнул Ришел. «Похоже, ты прав», — добавил Ирэш. «У него был союзник. Этот союзник получил сигнал и начал действовать. Иначе невозможно было провернуть все так, секунда в секунду». «А как мои родители?» Спрашивать о них почему-то было неловко. На этот раз ответил Дайт, он ведь там присутствовал лично. «Твой отец, Лиан, тебя видел. И остальные драконы тоже все поняли. Черные требуют объяснений, почему ты не золотая. Но твои родители пока отмалчиваются. Говорят, это сейчас не имеет значения. Важнее во всем разобраться. Может быть, даже хорошо, что они не видели призрачного, иначе в твою сторону возникло бы еще больше подозрений». «Да, достаточно и того, что они видели меня с Ришелом». Я невесело улыбнулась. Но тут же отбросила грустные мысли, прижавшись к демону. «Я с Ришелом. Вот что важно». Ирэш внезапно насторожился, весь напрягся, закаменел. «Проблемы на территориях с людьми. Кто-то или воспользовался всей этой ситуацией, или...» Договаривать Ирэш не стал. Вместо этого взял и переместился. Видимо, медлить уже было нельзя, кто-то просил его срочно вмешаться. Мы уставились на пустое место, где только что стоял император. «Вот ведь...» — Дайт выругался. «Мог бы хоть сказать, где и что происходит. Мне-то никто ничего не докладывал. А если это связано с людьми, я тоже должен быть там». «Успокойся. Ирэш разберется», — заверила Эльдина. «Нужно только немного подождать. Или... Ришел, ты ведь можешь связаться с ним мысленно?» «Могу», — Ришел сосредоточился и побледнел. «Ему нужна помощь», — выдохнул демон и тут же переместился, вслед за братом. Сердце ухнуло куда-то вниз, в груди вспыхнула паника. «Что-то происходит. Сначала Ирэш срывается на чей-то ментальный зов, говорит о беспорядках, быть может, точно таких же, как недавно, едва не случились на балу у ледяных демонов. Потом за ним отправляется Ришел. Ришел явно всерьез обеспокоен, и у него даже не было времени, чтобы объяснить. Происходит что-то очень нехорошее». Все эти мысли пронеслись в голове за одно мгновение. Я вскочила на ноги и призвала магию. Я должна отследить его перемещение, пока не поздно, определить, куда отправился Ришел, и привести подмогу в лице Дайта с Эльдиной. Так у нас определенно будет больше шансов. Но что-то пошло не так. Стоило мне заглянуть в это пространство за пределами мира, рядом со мной оказался призрачный дракон. Мой отец. Схватив меня за руку, потянул на себя и завершил перемещение. В ту точку, которую выбрал сам. Я ничего предпринять не успела. Все произошло слишком быстро. Мелькнула мысль, что Дайт и Эльдина, наверное, ругаются из-за моего безрассудства. Я ведь не успела им сказать, что нельзя терять ни секунды, что нужно отследить перемещение Ришела, пока это еще возможно. Не успела сказать, что собиралась вернуться за ними, как только выясню нужную точку. А теперь мы очутились на каменистой равнине. Дракон не стал меня удерживать, по крайней мере, выпустил из рук. Правда, далеко уйти я все равно не смогла. Едва отскочила от него, тут же наткнулась на невидимую преграду. Ришел с братом тоже были здесь. Ирэш, большой изумрудный дракон, лежал на земле, скованный магическими цепями. Цепи, синие и полупрозрачные, искрились и били разрядами магии на малейшее движение. С моим появлением Ирэш затих. Ришел повернулся к нам, цепким взглядом оценил обстановку. «Прекрасно», — произнес призрачный дракон. «Ловушка захлопнулась. Одна ловушка — двойной улов. Можно сказать, даже тройной, если считать мою милую доченьку». «Что ты собираешься делать?» — спросила я, пытаясь нащупать в невидимой преграде хотя бы малейший изъян. «Все просто. Для начала я убью этих двоих. Потом, чтобы у императора не осталось наследников, доберусь до его жены и детишек». Ирэш взревел, снова забился в цепях. заискрило, засверкало, маленькие молнии вгрызались и проникали под чешую. А ты, Лиан, учись. Смотри, на что способны такие, как мы. И дракон атаковал, решила.